Глава 12. 18 февраля 2016 года. 18:30. К вечеру началась метель, из-за которой движение в городе безнадежно встало. По сравнению с тем, чем день мог обернуться, снегопад и многокилометровые пробки едва ли могли считаться достойными проблемами, но от еды с доставкой на дом пришлось отказаться. Как именно отмечать относительно успешное завершение расследования, договориться не смогли. Ваня заявил, что хочет хорошего пива, и его устроят салатики-закуски из кулинарии в магазине на первом этаже. Дементьеву было все равно, что есть, лишь бы ему это принесли. Долгов эту майонезную дрянь есть отказался и отправился в любимый магазин в соседнем доме за стейком. Лили попыталась напугать его холестерином и ранним инфарктом, но он парировал тем, что сам врач и не нуждается ни в чьих диетологических замечаниях. «Вот забавные у нас подобрались врачи», заметила Лили, когда за ним захлопнулась дверь. «Одна дымит, как паровоз, другой готов утопить себя в животном жире». Сама Лили изъявила желание поужинать азиатской кухней. Нев поддержал ее. Он ничего не имел против салатиков и закусок с майонезом, но и палочками теперь орудовал без проблем. Если уж кому-то присоединяться, то он выбирал присоединиться к Лили. Хотя ресторан японской кухни находился гораздо дальше, чем кулинария и магазин со стейками. Нев вызвался сходить в него, невзирая на метель, за что Ваня обозвал его подкаблучником, но как-то без нажима и огонька. Нев прекрасно понимал, что сегодня он и сам сбегал бы ради сестры за едой. Лили чувствовала себя уже лучше, но все равно большую часть дня провела в кровати и выглядела довольно бледной. Несмотря на дурную погоду, в ресторане было полно народу. Нев сразу обозначил официанту, что ему нужен заказ с собой, чему тот заметно обрадовался. Он предложил Неву маленький столик на двоих у самого входа, быстро записал продиктованный список и исчез. От регулярно открывающейся двери сильно дуло, поэтому Нев не стал раздеваться и от нечего делать наблюдал за снующими туда-сюда людьми. Одни уже уходили, сыто улыбаясь и громко разговаривая. Другие приходили им на смену, ежась от холода и стряхивая с себя целые сугробы снега. Играла тихая приятная музыка, и за всей этой суетой, такой обыденной и нормальной, события последних дней постепенно отступали в тень. Горькое послевкусие от использования силы темных ангелов еще ощущалось, но Нев знал, что за пару дней оно испарится, не оставив заметного следа. Дверь снова была надежно заперта, и он мог тешить себя надеждой, что больше не станет ее открывать, хотя в глубине души знал, что это не так. Ничего не закончилось. Они выиграли битву, но война только начиналась. Нев не совсем понимал, какой именно она будет. Но не сомневался. Егор на этом поражении не остановится. Мальчик только входит во вкус собственной силы. И что с ним делать, Нев не знал. Мысли о Егоре были прерваны внезапным появлением уже хорошо знакомой женщины. Он узнал ее не сразу, слишком погруженный в собственные переживания. Заметил лишь тогда, когда понял, что вошедшая остановилась и в упор смотрит на него, игнорируя приветливую девушку на входе. Их взгляды встретились. Женщина улыбнулась и шагнула к нему, села напротив. Сердце тревожно трепыхнулось в груди, предчувствуя неладное, но, по крайней мере, Нев своего добился. Она подошла сама. «Добрый вечер, Евстахий Вилорьевич». У нее был низкий грудной голос с легкой хрипотцой. Да, пожалуй, такой женщины не могло быть по-другому. От его звучания, само собой, учащалось дыхание и потели ладони. А от того, как провокационно смотрела незнакомка, почти не мигая, отчаянно хотела снять очки и как следует протереть стекла. Долго, вдумчиво. Однако Нев удержал себя. Он вообще не дернулся, лишь позволил себе на секунду отвести взгляд, скользнув им по дорогой шубе, едва присыпанной снегом, и брендовой сумке. «Я решила, что нам настало время познакомиться». «Вот как?» – отозвался Нев, стараясь сохранять внешнюю невозмутимость. «А я думал, вы так и будете ходить за мной хвостом и прожигать взглядом. И кто же вы?» «Вы можете звать меня Магдой», – сообщила женщина с достоинством. «Магда? Серьезно?» Она улыбнулась и даже скромно потупилась на секунду. «Если вам можно называться Невом, то почему мне нельзя называться Магдой? Мы все берем новые имена». «Мы?» – переспросил Нев, давая понять, что хотел бы услышать пояснение, о ком идет речь. «Мы», — кивнула Магда, — «те, кто владеет тайным знанием. Избранники высших сил». «Вот как!» — только и смог повторить Нев, не зная, как реагировать. Он смотрел в глаза женщины Магды и пытался прочитать в них, действительно ли она та, за кого себя выдает, или просто еще одна самозванка, вроде ведьмы Эльвиры, живущей в Красном Яре и устраивающей сеансы ради вымогательства денег у доверчивых граждан. «Откуда вы меня знаете?» – строго спросил Нев. «О, мы давно наблюдаем за вами, еще с тех пор, как Ангел впервые избрал вас. Мы с интересом следили за вашим развитием последние 4 года. Многие из нас восхищены тем, что вам удалось достичь. Хотя...» — она театрально вздохнула. «Другие разочарованы тем, что вы отказались от столь великой чести и столь огромной силы». Чем больше она говорила, тем быстрее билось в груди сердце, и тем невыносимее хотелось снять очки. Наверное, Нев давно сдался бы старой привычке, если бы только от удивления не боялся пошевелиться. «Вы можете говорить конкретнее? Кто вы? И зачем вы за мной следили?» «Мы наблюдали», — поправила Магда. «Присматривались. Надеялись, что однажды вы займете место в наших рядах». Она протянула ему визитку, но поскольку Нев так и не шелохнулся, положила ее на стол между ними. На нелепо желтом прямоугольнике плотного картона легко читались только крупные буквы и 2 цифры. Нев мазнул по ним взглядом и снова посмотрел в лицо собеседницы. «Мне это ни о чем не говорит», — заявил он. «Потрудитесь объяснить словами». «Скажем так», — не стала увиливать Магда. «Мы сообщество друзей, единомышленников. Мы владеем особой силой и делимся ей друг с другом. Я бы очень хотела, чтобы избранник ангелов присоединился к нам. Это пошло бы на пользу общему делу». Во рту неприятно пересохло, и сглотнуть удалось с трудом. Нев откашлялся и все-таки не выдержал. Отвел взгляд, снял очки и потер переносицу. Официант, принесший ему счет, позволил чуть подольше потянуть паузу. Когда молодой человек отошел за сдачей, Нев быстро заявил. «Боюсь, вы не по адресу. Как вы верно заметили, я отказался от силы ангелов, от их даров и от роли их избранника. Я завязал с этими играми». «Но почему?» — с неожиданной страстью вопросила Магда, поддавшись вперед. «Вы один из тех, кому дается в жизни уникальный шанс. Шанс стать чем-то большим. Вы можете обладать огромной силой и огромной властью. Почему вы отказываетесь от этого?» Официант принес папку со сдачей и положил на край стола. Пакет с заказом поставил рядом, накрыв им визитку, и вежливо пожелал Неву приятного аппетита и хорошего вечера. Тот едва кивнул в ответ. Еще одна пауза позволила ему собраться с мыслями и объяснить максимально точно и лаконично. «Я не готов платить цену. Извините». Нев потянулся к папке за деньгами, и Магда воспользовалась этим, чтобы перехватить его руку. Ее, собственно, неожиданно оказалась очень мягкой, снежной кожей, но очень сильной. Она сжала его пальцы, не позволяя высвободиться. «Ты зря сопротивляешься, Нев. Тьма все равно будет с тобой, как бы ты ни пытался от нее скользнуть. Она уже попробовала тебя на вкус и не отпустит. Рано или поздно ты вернешься к ней. Так зачем терять время? У каждого из нас его и так немного». Неву пришлось приложить усилия, чтобы высвободиться из ее хватки. Он спокойно забрал сдачу, взял пакет с едой и поднялся с места, оправил шарф и надел шапку. Нев не собирался больше ничего говорить, считая, что ему нечего добавить. Но, сделав шаг к выходу, в последний момент передумал и вернулся к столику, склонился к Магде и прошептал ей на ухо. «Тьма обойдется». После чего стремительно вышел из ресторана, не оборачиваясь. 18 февраля 2016 года, 19:00, Шмитовский проезд. «Володя! Ты-то чего минералку цедишь?» Насмешливо поинтересовался Ваня, заметив, наконец, что Дементьев не притронулся к пиву, хотя и поддержал его идею отметить окончание расследования. «Тебя дворжик покусал, что ли?» «Да нет, мне сегодня еще за руль», — объяснил Дементьев с набитым ртом. «Куда?» — удивился Долгов, лениво перекатывая в бокале темно-бордовое вино невероятно приятная в своей терпкости. Вроде бы закончили все. Он был прав. После весьма стрессового начала день продолжился ничуть не менее бодро. Ему пришлось ехать на еще одно вскрытие, хотя практической пользы для их расследования в этом уже не было. Дементьев, убедившись, что Ольга пришла в себя и ей не грозит нервный срыв, снова встретился с капитаном Карповым. Скрывать от оперативника результаты их расследований он не стал. Даже с каким-то извращенным удовольствием подробно объяснил про приложение, управляемое магией темных ангелов, про то, как именно погибли Родион и Валерий, которым прибило слишком много мелких потусторонних сущностей, и что случилось с Олегом Маликом. Он скачал приложение и, как считает Евстахий Вилорьевич, ткнул в кнопку поиска не меньше 3 раз подряд. На тройной зов явился хищник, нечто вроде энергетического вампира. Он выпил его, превратив в мумию, а сам надел его облик и отправился к Ольге Воронцовой. По ее словам, она написала ему и пригласила к себе, думая, что общается с Олегом. Он очень заинтересовался приложением. Вероятно, ему было любопытно понять, что именно его позвало и позволило прорваться на наш уровень реальности. Капитан Карпов молча слушал и смотрел на него, не мигая. Они сидели в его рабочем кабинете. Маленьком, захламленном и прокуренном. «И что вы с ним сделали?» Поинтересовался он неестественно спокойно. Евстахий Вилорьевич обратил заклинание, заложенное в приложении. Иван выпустил обновление, и с его помощью мы и прогнали хищника. «Ясно», — хмыкнул Карпов. «Вы предлагаете мне все это написать в отчете и передать следователю?» Дементьев покачал головой и улыбнулся. «Отнюдь. Я рассказал вам, что будет в моем отчете. Что писать вашим, вам решать. Вы можете ограничиться тем, что приложение создал малолетний маньяк, который таким образом терроризировал и убивал людей неустановленным способом. Все данные на парня я вам переслал. Можете объявить его в розыск. Или просто провести все необходимые мероприятия, а потом отписаться, что виноватые не были найдены. Не даже установлены. Делали аж в архив нераскрытым, но новых смертей не будет, по крайней мере, из-за приложения». После этого Дементьев ушел, оставив капитана принимать решение и испытывать странную легкость от осознания того, что он сам имеет возможность рассказать в своем отчете все именно так, как есть. Ради такого определенно стоило сменить место работы. «Я обещал заехать сегодня к Ольге», — объяснил Дементьев, подкладывая себе из пластикового контейнера оливье. «Проведу ее и Кристину, узнаю, как они справляются. Уточню, ушли ли чудовища. Хочу убедиться, что здесь не осталось проблем». «Ну-ну», — насмешливо протянул Ваня. «Это теперь так называется». Дементьев сделал вид, что не услышал его комментария. Возразить все равно ничего не смог бы. Он действительно ехал не ради проверки, тем более не ради Кристины. Утром ему очень не хотелось оставлять Ольгу одну после всего случившегося, но та довольно быстро взяла себя в руки и заверила, что с ней все будет хорошо. Ему же нужно было завершить расследование, подвести итоги, переговорить со всеми и все зафиксировать для будущего отчета. Поэтому он все-таки ушел. Уже когда Дементьев одной ногой стоял за ее калиткой, Ольга, вышедшая провожать, вдруг удержала его за руку и внезапно предложила: «Может быть, загляните ко мне вечером? Ну, когда разберетесь с делами. Я подпишу вам книгу». Вероятно, ему показалось, но ее взгляд как будто обещал чуть больше, чем просто книгу. Поэтому сейчас Дементьев нетерпеливо поглядывал на часы, гадая, когда будет правильнее покинуть друзей и не слишком поздно ехать к ней. «Слушайте, так получается, что теперь приложение вроде оберега от любой нечисти?» — уточнил Долгов, отрезая себе кусочек стейка. Нажал кнопку и прогнал. «Увы, нет», — возразил Нев. Он бестолково ковырял один и тот же ролл уже добрых 20 минут. Аппетита не было совершенно. «Написанное ангелом заклинание лишь обращает то, что содержалось в приложении. То есть оно прогоняет только ту нечисть, которая была изначально призвана первым заклинанием». «Зато я отключил вызов камеры», — встрял Ваня. «Так что теперь этих монстров не увидеть. В опасные гляделки приложение больше не вовлекает. Легко удаляется». «Жутко все это», — прокомментировала Лиля, завороженно глядя на растекающийся по тарелке Долгова розоватый сок. «Знать, как много всего бродит по миру рядом с нами». Не то, чтобы мы не знали этого раньше. Пожал плечами Нев. Но это не повод для переживаний. Мы же не переживаем из-за того, что рядом с нами живут микробы и бактерии. Хотя они тоже при определенных условиях способны нам навредить. Гораздо более жутко то, что все это устроил 16-летний пацан, пробормотал Дементьев. Если это, конечно, он. Трое молодых ребят погибли, а мы лишь остановили распространение приложения, но не нашли того, кто за все это в ответе. И к этому самому ответу его не призвали. «Разве это наша обязанность?» – возразил Долгов. «Призывать к ответу». «А кто еще это сделает?» – мрачно парировал Нев. «Даже если в случившемся виновен не Егор, или не он один, кто еще может остановить подобных людей? Полиция? Прокуратура? Суд? Не смешите меня». «Кстати, насчет не он один», – оживился вдруг Ваня. «Я тут на досуге, когда все закончилось, немного поковырял отключенный сайт, где лежало приложение. Просто от нечего делать. И только сейчас заметил внизу в подвале приписку, ну, знаете, где обычно ставят копирайты и все такое. Так вот, там значилось «Разработано для К-13». Черт его знает, что такое К-13. Интернет с таким названием знает только ракету «Воздух-воздух». Нев уронил обратно на тарелку кусочек ролла. Перед его глазами возник столик в ресторане. Яркий желтоватый прямоугольник и крупная надпись, буква и две цифры. К-13. «Магда», — выдохнул он. «Что?» — приспросил Ваня. «Не что, а кто?» — поправил Нев и посмотрел на Дементьева. «Магда. Женщина, которая за мной следила. Я видел ее снова». «За тобой следила какая-то женщина?» – переспросила Лиля. «Давно?» «Я заметил ее в воскресенье», – признался Нев смущенно. «Класс! Тебе кто-то пишет странные письма, за тобой следят женщины, а я узнаю об этом только сейчас». Лиля обиженно надулась, скрестив руки на груди, и демонстративно отодвинулась, благо на диванчике хватало места для такого маневра. «Лиля», – вздохнул Нев. «Слушайте, потом отношения выясните», – перебил Дементьев. «Что там с этой женщиной?» Нев подробно рассказал всем, когда он начал замечать незнакомку, где видел ее и как встретился с ней сегодня. «Полагаю, у них какая-то своя группа ведьм и колдунов», – предположил он. «И они хотели, чтобы я к ним присоединился». «Так, может быть, все это устроил не Егор?» – предположил Долгов. «Это было просто входящим испытанием для вас?» «А Гек — это совпадение. Я допускаю, что именно Егор пишет вам письма, но вся история с приложением вполне может не иметь к нему никакого отношения. Или его наняли для составления заклинания, раз уж он владеет врожденной силой ангелов». «Я уточню у куратора, что они знают о К-13», — вызвалась Лиля. «Если это достаточно крупная группа, владеющая тайным знанием, они должны были попасть в поле зрения общества». «А ты визиточку их не прихватил, нет?» — уточнил Дементьев. Нев покачал головой. «Кто ж знал, что может пригодиться?» «Ладно, найдем мы их и разберемся, каким там боком Егор», — уверенно заявил Дементьев, после чего повернулся к Ване. «А пока объясни мне, что за прикол с охотниками за привидениями?» На лице Вани расцвела довольная улыбка. Он потянулся за смартфоном и открыл на нем приложение чудовищ.нет. «А ты не видел, что ли?» – удивился он. «Нет, только музыку услышал», – признался Дементьев, вспоминая, как тут же сунул аппарат в карман и поторопился обнять дрожащую Ольгу. «Не до того мне было». «Что? Никто не посмотрел?» – Ваня обвел вопросительным взглядом друзей. Те синхронно помотали головами. «Вот стараешься, а никто не ценит», – проворчал Ваня. «Тогда смотрите». Он повернул к ним экран, на котором по-прежнему было написано «Рядом с вами два чудовища. Прогнать». Ваня ткнул в кнопку, знакомо покрутился радар, а потом экран вдруг наполнился виртуальными конфетти и заиграла хорошо знакомая музыка. Жизнерадостный хор прокричал «Ghostbusters!» Мужской голос запел «Если рядом с вами происходит что-то странное, кому позвоните?» И снова голоса хором прокричали «Ghostbusters!» На экране тем временем конфетти сменились маленькими рисованными призраками в духе накинутой на что-то невидимой простыни. Они пролетели в одну сторону, потом в другую, и по третьей жизнерадостные «Ghostbusters» исчезли, уступив место надписи. «Если рядом с вами происходит что-то странное, звоните нам, Институт исследований необъяснимого». Дальше шел их номер телефона, адреса электронной почты и офиса. Из приложения донеслись стилизованные завывания сирены, после чего музыка стихла, на экране осталась только визитка. Несколько секунд на кухне царила мертвая тишина. Четыре пары глаз недоуменно смотрели на погасший экран смартфона. «Отчего информационному поводу пропадать?» Как будто заранее защищаясь, заметил Ваня. «Знаете, сколько в интернете обсуждают ролик, приложение и к чему все это было?» Ответом ему стал общий смех, громкий и заразительный. Даже Долгов смеялся в голос, хотя еще никто его таким не видел. Лиля, забыв про обиду, уткнулась Неву в плечо. Плечи ее сотрясались от хохота. Сам Нев пытался сдерживаться, но у него ничего не получалось, а Дементьев и не пытался. Это было похоже на коллективную истерику или цепную реакцию. Чем больше смеялся каждый из них, тем сильнее смеялись остальные. И закончилось это только тогда, когда все выбились из сил. У Долгова пиликнул входящим сообщением телефон, отвлекая от общего веселья. Неву, наконец, удалось взять себя в руки. Лиля рядом тоже приходила в себя, пытаясь аккуратно промокнуть выступившие от смеха слезы и при этом не размазать макияж. Дементьев покачал головой. «Дворжик тебя убьет», — резюмировал он. «Да ладно», — отмахнулся Ваня. «Если он не убил меня до сих пор, то уже и не убьет». «Дворжику сейчас не до того», — заметил Долгов, набирающий ответное сообщение. «Саша получила травму на их расследовании. Вроде ничего серьезного, но он собирается отправить ее в Питер и вызывает меня». Дементьев вздохнул, понимая, что рано или поздно нечто подобное должно было произойти. И как никогда порадовался тому, что Войтых в последнее время настойчиво отправлял с ним Долгова. Молитвенно сложив руки, он поднял глаза к потолку и проникновенно произнес. «Господи, спасибо тебе, что не на моем расследовании. Аминь». За что удостоился укоризненного взгляда от Лили. «А куда они вообще уехали-то?» – поинтересовался Ваня, искренне огорченный новостью. «В живописное место со странным названием «Я-Я», – нахмурился Долгов, читая с экрана. «Боже мой, где это хотя бы?» «Кемеровская область», – просветил его Нев со странной улыбкой на губах. «Будь это кто-то другой, ее можно было бы назвать ехидной». «Административный центр Яйского района с населением чуть меньше 11 тысяч человек. Вам понравится». Лиля удивленно посмотрела на него. «Скажи, есть что-нибудь, чего ты не знаешь?» «Я многого не знаю», — улыбнулся Нев. «Просто у меня студент был оттуда. Меня тоже в свое время удивило название. Вот я и почитал. Там река так называется еще». «Потрясающе», — проворчал Долгов. И в его тоне было столько безысходности, что все опять непроизвольно улыбнулись. 18 февраля 2016 года. 21 час 5 минут. Коттеджный поселок. Тихое место. Пробиться сквозь пробки за МКАД было непросто, но к тому моменту, когда Дементьев припарковался у забора Ольги, метель прекратилась. Калитка, как всегда, оказалась не заперта, а вот на звонок дверь довольно долго никто не реагировал. Дементьев успел заволноваться, поэтому, когда дверь все-таки распахнулась и на пороге появилась Ольга, он облегченно выдохнул. Она казалась непривычно бледной, глаза лихорадочно блестели. Объемный свитер выглядел слишком теплым для хорошо отапливаемого помещения. Но Ольга зябко натягивала рукава на ладони, как будто до сих пор не могла согреться. Она с трудом изобразила приветственную улыбку и пропустила его через маленький тамбур в прихожую, но пройти дальше не предложила. Наоборот, всем своим видом давала понять, что не рассчитывает на длительный визит. Какой бы порыв ни заставил ее пригласить Дементьева заехать позже, он прошел. «Как вы?» «Все нормально», – кивнула Ольга и вдруг нервно рассмеялась. Поразительно, как смещается понятие нормы после того, как столкнешься в собственном доме с монстром, надевшим чужую личину. Дементьев улыбнулся, бестолково топчась на одном месте и чувствуя себя немного глупо. И что дальше? Снова попытаться напроситься на кофе? поздновато уже для подобных напитков. Чай? Нет, если бы она хотела, чтобы он остался, она бы уже предложила. Но Ольга только смущенно молчала, избегая встречаться с ним взглядом. Наконец она встрепенулась, словно что-то вспомнила, жестом попросила ждать на месте и на пару мгновений исчезла в гостиной. Вернулась с книгой в руках. «Обещала вам подписать?» – пробормотала она, протягивая ее Дементьеву. «Извините, не надо было вас заставлять мотаться сюда снова. Следовало сразу подписать и подарить, или прислать по почте». «Честно говоря, я не ради книги сюда приехал», – признался Дементьев, хотя подарок все же взял. «Я подумал, вы хотите поговорить?» Она сунула руки в карманы узких джинсов и заставила себя посмотреть ему в лицо. Но больше 2 секунд выдерживать взгляд не смогла. Нервно пожала плечами. «О чем?» «О случившемся. О том, что мир оказался не таким, каким вы привыкли его видеть. О нашей беззащитности перед силами высшего порядка. И о том, как жить, зная, что эти силы действительно существуют. Что это не чья-то больная фантазия, не кошмарный сон». Ольга покачала головой, глядя в пол. «Честно говоря, я не хочу говорить об этом. Я хочу как можно скорее забыть обо всем». Дементьев посмотрел на нее то ли укоризненно, то ли сочувственно. «Оно не исчезнет только потому, что вы о нем забудете и не станете думать». «Нет, не исчезнет, но, возможно, оставит меня в покое. Как говорил ваш друг со странным именем, не смотри на них, и они не станут смотреть на тебя». Он кивнул, снова улыбаясь. «Что ж, вы имеете на это право. Но если вдруг захотите с кем-то поговорить, моя визитка у вас есть. Спасибо за книгу». Дементьев повернулся, открывая дверь тамбура, но в последний момент передумал, снова обернулся к ней. Ольга, собиравшаяся проводить его, не успела среагировать, уткнулась в него, смутилась еще больше и отступила на шаг назад. «Не могу не спросить снова», — весело произнес он. «Что было бы дальше в романе?» «Вы имеете в виду приложение?» — хмыкнула Ольга. «Я имею в виду нас». На этот раз их взгляды встретились надолго. «Мы не в одной из моих книг», — ответила она после продолжительной паузы. «Но мы ведь все герои чьей-то книги», — напомнил Дементьев ее же слова. «Тогда давайте ограничимся интригующим многоточием и оставим на усмотрение автора, писать ли продолжение». Дементьев снова кивнул, принимая этот ответ. Пожелал ей спокойной ночи и, наконец, вышел за дверь. Он не стал ни задерживаться, ни оглядываться. Торопливо вышел за калитку и, только дойдя до машины, вспомнил про книгу. Она помешала ему открыть дверцу. В ярком свете фонаря он прочитал на обложке название. «Тьма сгущается». Внутри нашлась лаконичная надпись «Спасибо», за которой следовал размашистый автограф. Ольга заперла замки и на несколько секунд коснулась лбом жесткой прохладной поверхности двери. Потом вернулась в прихожую и плотно закрыла дверь тамбура, чтобы из него не дуло. Сегодня ей все время было холодно. Возвращаясь в гостиную, она задержалась в холле перед зеркалом во весь рост, посмотрела на себя в отражение, вдруг нахмурилась и достала из кармана смартфон. Открыла приложение. «Рядом с вами одно чудовище. Прогнать». Приложение больше не включало камеру и не показывало то, что было скрыто от глаз. Да и это чудовище не прогонялось, сколько ни жми на кнопку. Поэтому Ольга только смахнула приложение с экрана, немного подумала и удалила его совсем. В гостиной царила полутьма, свет горел только в зоне кухни. На высоком кухонном столе дожидались ноутбук и бокал вина. Ольга влезла на барный стул и подняла крышку ноутбука. Бегущая по лицу девица укоризненно посмотрела на нее сквозь пока еще коряво сформулированные строчки, как бы спрашивая: «Долго мне еще бежать по проклятому лесу? Может быть, продвинемся вперед?» Но Ольга уже не помнила, куда бежала ее героиня. Зачем и что должно было случиться дальше? Рука коснулась мышки, стрелочка пересекла экран и щелкнула по крестику, закрывая файл. Потом спустилась вниз и ткнулась в создание нового текстового документа. Пустая страница вспыхнула белым. Чистый лист, дразнящий возможностями. «Оно не исчезнет только потому, что вы не станете о нем думать». С минуту Ольга гипнотизировала виртуальный лист взглядом, чувствуя, как неумолимо проваливается в реальность новая история. Глаза все еще видели ее собственную кухню, но в голове возникали очертания совсем другого помещения. Появились посторонние звуки и даже запахи. Нет, это не было похоже на галлюцинации, скорее на воспоминания. Ольга сделала небольшой глоток вина, отставила бокал и коснулась клавиатуры. Пальцы полетели по клавишам, выводя на экране строчку за строчкой. Monstrov.net. Глава первая. Из погруженной в темноту гостиной доносились крики, а в мерно гудящей микроволновке задорно лопался попкорн.